Глава 7. Боль нарастает, пересекает грудь пылающим разломом и вколачивает раскаленные гвозди. Орландо закусил губу в надежде заглушить одну боль другой. Стало только хуже. Рот заполняет солоноватый привкус с металлическими нотками. Парень подтянул ноги, согнул и положил руки на колени. Затуманенным взором наблюдает, как Крас переходит от тела к телу, одной рукой стискивая кинжал, а другой копошась в одежде разбойников. Мальчик воскликнул, найдя тугой кошель, спрятал в карман и начал стягивать перстни с пальцев. «Брось», — сказал Орландо, делая вялый жест. «Незачем маяться с перепродажей». «Так я для себя». «Они великоваты будут. Еще вырасту». Орландо ухмыльнулся и отвернулся, пряча гримасу боли. В груди ворочается нарастающий кашель. «Совсем как у Серкана. Если подумать, старик периодически харкал кровью, но все не умирал. Хотя люди с похожими симптомами сгорали за считанные месяцы. Выходит, причина была в другом. Проблемы Орландо начались после схватки во дворце папы. Боль приходила и раньше, когда двигался быстрее Серкана, но не задерживалась. Вот только в тот раз он превзошел все пределы, и вот расплата. «Нужно отвыкать, перенапрягаться», — прошептал парень, утирая кровь платком и зашвыривая в кусты. «Что?» — спросил Крас, вскинув голову. «Ничего», — сказал Орландо, — «заканчивай и в тень, мальца отдохнем и дальше в путь, а я пока прикорну». Склонил голову, подумал и лег, положив ладонь под ухо. Закрыл глаза, стараясь дышать ровно и глубоко, заталкивая боль вглубь тела. Проснулся тяжело от перестука копыт по сухой земле и тряски плеча. Нехоть разлепил глаза, глянул на Краса и всадников, скачущих со стороны, куда они шли. Десяток крепких мужчин в добротных одеждах и белых платках. У каждого к седлу прикреплен лук с тулом и ятаган в лакированных ножнах с золотой окантовкой. «Прятаться надо», — зашептал Крас, потянув освободителя за руку в кусты. Орландо мотнул головой и сел, скрестив ноги, продолжая наблюдать. Всадники притормозили у трупов, один умело управляя поводьями направил коня к путникам. «Вы кто такие?» — рыкнул он, пытливо оглядывая. «Да так, бродяги», — ответил Орландо, зевнул, прикрывая рот ладонью. «Ищем лучшие доли, так сказать. Шли себе, шли, а тут эти как выскочат да закричат, а потом бац, и поубивали друг дружку». Всадник поморщился, оглянулся на мертвецов и, вперев взгляд в Орландо, сказал: «Я Насип, глава стражи города Арьедим, и вы идете с нами». «А если мы не хотим?» — буркнул Орландо, чувствуя, как отступившая была боль накатывает с новой силой. Часть всадников соскочила на землю, пошла осматривать трупы. Переворачивают пинками, заглядывают в лица, морщил лбы, сдвигая брови. «Это была не просьба», — рыкнул Насип. «До выяснения обстоятельств будете под присмотром». Один из стражников крикнул, перевернув очередного мертвяка: «Абдулла, клянусь небом, шайтанов сын сдох». Насип дернулся, на темном лице расцвела белая улыбка. Крас озадаченно вскинул брови, поражаясь скорости смены настроения. Орландо начал подниматься, пошатнулся и упал лицом вниз. Мальчик попытался подхватить, но сил не хватало. Конь ржанул и попятился, мотая головой. Сознание возвращается мучительно медленно, пробивается через вязкую дрему. Нос щекочут причудливые запахи, а уши ловят обрывки разговоров. Орландо лежит на тростниковой койке в глиняном доме. Рядом на табурете сложена верхняя одежда. Поодаль за столом сидит Крас, нервно грызущий сухарь с изюмом. Орландо осматривает гладко выбритый старик в куфье, стянутый двойным шерстяным шнуром. В дверях стоит Насип, руки сложил на груди, а плечом оперся о стену. Грудь Орландо плавно поднимается, опадает, лицо кривится. Старик пораженно ощупывает мышцы, сухие и плотные, как дерево. Да и сам парень похож на выточенную из цельного ствола статую. Яростное солнце вытопило из-под кожи даже намеки на жир, проступают отдельные волокна мышцы, толстые жилы. «Что с ним?» — спросил Насип, нервно перебирая пальцами по бицепсам. — «Я ран не вижу». — «А их и нет», — проскрипел старик, — «только шрамы. Вот посмотри, тут спороли брюхо, а здесь руку насквозь пробили. Вот и тут были довольно глубокие раны, и вот здесь. Поразительно». — «Что?» — «То, что он вообще дожил до сейчас. Я знал людей, умиравших от простого удара ножом в плечо, а тут... О, Аллах! Даже не хочу думать, в каких обстоятельствах его могли ранить». «А что с ним сейчас?» — теряя терпение, спросил Насип, оттолкнулся и подошел ближе. «Не знаю», — сплеснул руками старик. «Перегрелся, наверное. Вот, давай ему это утром и вечером. Через пару дней придет в себя или помрет». Порывшись в полах халата, извлек глиняную бутылочку размером с ладонь, поставил на тумбу рядом с кроватью. «Ты очень помог», — вздохнул Насип. «Я лечу бедняков, а тут нужен султанский лекарь, не я». «Султанский лекарь. Только умеет, что отравление да заворот кишок лечить». «Ах, я действительно не знаю, что с ним. Могу советовать только покой. Ну и искать доктора получше». Орландо снится сон. Обжигающий песок под ногами, барханы, вздымающиеся по бокам. Солнце давит на плечи, вынуждает склонять голову. Впереди в зыбком мареве рябит знакомый силуэт. Песок прочертила красная лента кипящей крови. Еще одна и еще, пока пустыня не стала похожа на багряный океан. В воздух зазвенел сотнями голосов, а силуэт начал приближаться. Парень попятился. Ноги не слушаются, очертания фигуры оформились в иссохшего мужчину, держащего голову в руках. Серкана ровно как в день, когда умер в первый раз, только улыбается и раскрывает рот беззвучно. Глава 8. Вечером Орландо вышел из глиняного дома, держась за стену, разбуженный запахами жареного мяса. Боль ушла, оставив слабость и жуткий голод. Во дворе над костром пыхтит котелок и сходит ароматным паром. У огня сидит Крас и Насип. Стражник одет в тканый халат с узором и опоясан широким шелковым поясом. Поднялся, широко улыбаясь, развел руками и указал на место у костра. «Присаживайся, похлебка почти готова». «Где мы?» – прохрипел Орландо, взял протянутый мальчиком бурдюк и присосался к горлышку. «У меня дома», – сказал Насип. «Да, выглядит не очень, но я здесь бываю редко». Орландо, шумно выдохнув, убрал бурдюк, утер губы рукавом и сказал, старательно выговаривая слова, чтобы не ошибиться. «Спасибо, это в разы лучше, чем под открытым небом». «Это меньшее, что я могу сделать для человека, помогшего избавить мир от шайтана в человеческом обличье». С далеких барханов тянет холодным ветром, он запутывается в волосах Орландо, кидает пряди на лицо. Пламя под котелком трепещет, выбрасывает алые языки и озлобленно хрустит деревом. Мальчишка молча протянул миску, полную густой похлебки с мясом и крупами. Мечник опустился у огня на местный манер, скрестив ноги, еще раз сказал «Спасибо». Чувство, будто месяц ничего не ел. «Ты весь день провалялся», — сказал Крас, шмыгнул носом и добавил. «Что с тобой случилось?» «Да так, старые раны и перегрелся. Ничего страшного». Похлебка оказалась на диво вкусной и жирной. Желудок дергается и хватает каждую ложку, как пес на лету. Орландо стоит огромных усилий не зарыться в миску лицом. Крас ест степенно, разве что мизинец не оттопыривает. Насип наблюдает за гостями, едва прикасаясь к еде, а дождавшись, когда миска опустеет, спрашивает. «У тебя странное сложение, дорогой друг. Очень редко встретишь человека с такими мышцами и сноровкой. Скажи, куда ты идешь и откуда?» «Да тут мало чего можно рассказать», — ответил Орландо, отставляя тарелку и вновь беря бурдюк. «Но все же, ночь длинна, спать совсем не хочется. Уважь мое любопытство, будь добр». «Я пришел из земель франков, из римских предместий, а ищу то, чего быть не должно. Зовут меня Орландо, а тело? У меня было сложное детство и юность. Рад познакомиться, Орландо, сын... ничей. Хотя раньше меня можно было назвать Ди Креспо, но сейчас нет, ни за что. Прости, как уже говорил, я Насип, глава стражи этого города». Они степенно беседовали под треск костра, поглядывая на усыпанное алмазами небо, обсуждая новости и оружие, и если в первом Орландо был несведущ, то полностью раскрылся во втором, чем приятно удивил Насиба и вызвал живой интерес у Краса, который активно включился в разговор. Вскоре начальник стражи принес из дома запечатанный кувшин и две пиалы. На вопросительный взгляд Орландо ответил со смехом. «Аллах спит». Город, в котором они оказались, был городом только по названию, людей здесь мало. В основном местные обслуживают караваны да выращивают пшеницу, отводя воду из реки к полям. Приезжим очень нравится местный хлеб, ведь что-то свежее и лучшее они смогут попробовать только после перехода через пустыню. К несчастью, окрестности кишат разбойниками, охочими до легкой наживы. Абдулла, нарвавшийся на Орландо, был самым диким, сколотившим шайку в 40 голов. Осмеливался нападать и на сам город, правда, в последний налет стража перебила большую часть, но сам вожак с кучкой сообщников ускользнул. «К счастью, повстречал тебя. Видит Аллах, простому путнику не посчастливилось бы», — сказал Насип, сделал глоток и довольно прицокнул. Крас самым неодобрительным видом подтягивает чай, косясь на кувшин и тайком вздыхая. Ветер треплет ворот рубахи и играет волосами. Синяки налиты пунцовым и выглядят как накладки. На губах потрескавшаяся корочка крови. Мальчишка похож на отощавшего дворфа, красного колпака из детских баек. «Да», — глухо ответил Орландо, — «лучше на меня. Надо в следующий раз быть осторожней, а не то вдруг снова перегреюсь». Насип разом посерьезнел, отставил напиток и наклонился, почти нырнув в костер. «Друг мой, тебе нужно к лекарю, к очень хорошему лекарю». «Да где же его взять?» «Знаешь», — сказал Насип, качая головой. «Эллины бахвалились, что изобрели медицину. Может, оно и так, но развили ее именно мы». Вдали сонно закричал Ишак, разбуженный грызней псов за соседним домом. Особо сильный порыв ветра принес запахи остывающего песка и лошадей, спящих в конюшне дальше по улице. В доме напротив очень громко выясняют отношения. Орландо никак не может разобрать слов. Судя по интонациям, муж ругает жену за холодный чай. Расслышал только фразу «подобен яду змеи», остальное смазал ветер. Крас клюнул носом, протяжно зевнул и лег у костра, и засопел, едва закрыв глаза. Услышав лай псов, вздрогнул, но не проснулся, только забормотал что-то на незнакомом Орландо языке. «Да, ты прав. Может, посоветуешь, к кому обратиться? Я, как ты мог заметить, небольшой знаток здешних мест». Насип хмыкнул, потер подбородок. На лбу гармошкой собрались морщины. Спустя миг, улыбаясь, ткнул пальцем в небо и шепотом провозгласил. «Ахмед Эль-Хазрет. Он старый опытен, к нему едут со всего халифата. Сам халиф почтил посещением и, если верить слухам, остался доволен. Правда, не сильно это ему помогло, умер через год». Мальчик завозился, перевернулся на другой бок, подставив огню спину. Орландо покосился на него и спросил, стараясь не шуметь. «Отчего?» «Острое отравление сталью. Увы, от кинжала в глотке лекарства не существует». Орландо промолчал, новый знакомый точно не поверит рассказам о людях, плевать хотевших даже на сталь, пробившую сердце. На краю сознания шелохнулась трусливая мыслишка, а может и самому испить крови Бога. Что Гаспар, что Серкана были бодры и полны сил, несмотря на возраст. Наставник так и вовсе восстал из мертвых. Обозлившись на себя, прогнал малодушный порыв прочь, утрамбовывая сапогами в темный закоулок, из которого все оно выползло. Однако мысль не исчезла, но затаилась, как мышь. «А где живет этот Ахмед?» Насип махнул рукой в сторону барханов и сказал. «За песками, в самом центре халифата. Говорят, он не любит море и потому старается держаться подальше от большой воды». «Спасибо, я как раз в пустыню собирался», — сказал Орландо и замолк, прислушиваясь к истеричным воплям жены, не желающей разогревать чай. Поняв, что не расслышит ни слова, добавил с легкой улыбкой. «Знаешь, а мне здесь нравится. У меня? Вообще в халифате. Тепло, вкусно, народ приветливый. Здесь мне куда легче и спокойнее, чем в родных землях». Глава 9. Горячий ветер несет острые крупицы песка, способные иссечь незащищенную кожу. Пустыня полнится сухим шорохом и воем буря. Барханы словно бы движутся, подобно оранжевым волнам, обнажая скрытое в их утробе. Орландо замечает высовывающиеся из песка огрызки мраморных колонн, фрагменты статуй и участки мощеной дороги. Стоит повернуться, и песок ревниво скрывает их, но обнажает с другой стороны. Крас идет, сильно наклонившись вперед, закрывает лицо предплечьями, оставив узкую щелочку для глаз. Ветер треплет плащ за спиной, пытаясь то ли сорвать, то ли утащить мальчишку. Во взгляде читается упертость, граничащая с дуростью. Орландо оглядывается на него и бросает взоры по сторонам, ища укрытия. 3 дня назад они покинули дом Насиба с полными рюкзаками и запасом воды на 3 дня пути. Ровно столько нужно, чтобы достичь оазиса Аль-Кеш. Здесь по народной молве отдыхал сам пророк в промежутках между покорением оплотов язычества. А может, именно там ему явился ангел и провел под Джанат Аль-Хульт, садам вечности. С запада надвигается Самум, красной пеленой застилающий мир от песков до синего неба. Орландо больно и страшно смотреть на него. Стихия — это не то, с чем можно бороться или убить. С ней бесполезны его умения и таланты. Этого песчаного дьявола не проткнуть рапирой, пусть и сделанной из копья лангина. «Что делать будем?» — крикнул Крас, едва перекрывая встречный ветер. Закашлялся и развернулся спиной, сгибаясь. «Проклятие! Нужно искать укрытие. Можно залечь меж барханов, там ветер слабее. Засыплет». Решение нашлось, когда Самум почти настиг их, а мир обратился в бордовую преисподнюю. Обветренная скала, торчащая из песка и покрытая сухим колючим кустарником, который так любят верблюды. На вершине иссохшее дерево раскинуло мертвые ветви, высекая из ветра жуткий низкий звук. Орландо и Крас укрылись за скалой и, проклиная непогоду, начали карабкаться к зеву пещеры. Внутри оказалось почти прохладно и тихо. Видно, как у входа тянутся струи песка, гонимые бурей. Мальчик с радостным воплем указал на слабый ключ, струящийся меж камней, окруженный мшистым лишайником. Пока он набирал полупустые бурдюки, Орландо достал карту и сел у входа. Хмуро вгляделся в рисунок с описанием приметных мест по пути к оазису, вздохнул. Ничего из этого они не встречали по пути, а тем более там не было ничего насчет этой скалы. Обернулся на мальца и торопливо спрятал карту во внутренний карман. Не стоит ему знать, что они заблудились. Тем более есть свежая вода и припасы на долгий путь. Парень перевел взгляд на беснующуюся стихию, меняющую рельеф пустыни, и погрузился в раздумья. Терций сжал шлем рыцаря пятерней, положив ладони сверху и смяв плюмаж. Дворянин что-то крикнул, скрежетнул сминаемый металл, и на грудь гвозденосца плеснуло красным. В зале воцарилась тишина, остальные воины в латных доспехах и белых накидках с красными крестами стоят неподвижно. Всего их 19. Полные шлемы скрывают лица, но Терций чувствует страх, густой и полный недоумения. Обмельчали люди со времен Римской империи, никакой дисциплины. Ничего, он это исправит. Отброшенное тело с грохотом покатилось по мраморному полу, оставляя жирный след. Ударилось о стену и застыло грудой металла. Гвозденосец картинно отряхнул ладонь и повернулся к собравшимся. Спросил, широко улыбаясь. «Еще есть желающие оспорить мое право командовать? Нет? Хорошо, можем начать». «Господин», — прошептал ближайший к нему рыцарь, — «у вас меч в животе». Терций озадачно вскинул бровь, опустил взгляд и воззрился на рукоять, торчащую из солнечного сплетения, как на пятно, испоганившее только выстиранную одежду. Вздохнул, рывком вырвал и отбросил к трупу. «Спасибо, а то я не замечал. Так и ходил бы все время. Считай, что его земли теперь твои. Люблю смекалистых». Рыцарь кивнул и отступил к овальному столу. Гвозденосец почесал затягивающуюся рану и в который раз пожалел, что это благословение не распространяется на одежду. Опустился в кресло, забросил ноги на столешницу и мрачно оглядел усаживающихся воинов Христа. «Вы отобраны лично папой Урбаном. Цвет рыцарства, ну кроме того дурня. У нас с вами особенная цель, самая важная, важнее крестового похода и всего остального». Рыцари молчат, двери в зал приоткрылись, и внутрь шмыгнуло трое монахов. Стараясь быть незаметнее, взяли труп за руки и ноги, понесли прочь. Ножны свесились с пояса и мерзко скребут по полу. Терций с неудовольствием умолк, провожая служек взглядом, и когда дверь за ними закрылась, продолжил. «Во главе со мной вы будете искать святой Грааль и некоего Орландо ди Креспо». Среди рыцарей поползли перешептывания, полные радостного воодушевления. Один выпрямился в кресле и стиснул кулаки. Терций перевел на него взгляд и спросил. «Вы чем-то недовольны, южный барон Борси?» «Нет, сэр», — прогудел рыцарь. «Просто я встречался с ним до того, как узнал полное имя». «Вот как. И что можете сказать об этом Орландо?» «Я не хотел бы встречаться с ним, как враг». «И не надо», — сказал Терций, поднимая заляпанную кровью руку, сжал кулак до сочного хруста костяшек и медленно разжал. «Он мой и только мой». «Как пожелаете, господин», — ответил Винченцо Борси, мысленно благодаря Господа, что шлем скрывает лицо. Глава 10. Орландо уснул убаюканной бурей, шелестом и свистом песка. Сказались и усталость, травмы выпивают сил по капле, но с каждым днем все быстрее. Снилась ему Луиджина и светловолосый мальчик с пронзительно синими глазами, совсем как у него. Девушка близко, а ребенок в отдалении, и за спиной маячит темная фигура женщины. Орландо сделал к ним шаг, остановился и, тяжко вздохнув, пошел в сторону, не оглядываясь. Луиджина живет своей жизнью, а ребенок... Какой смысл его искать? Что Орландо сможет дать ему, как отец? Ничего. Остается надеяться, что ведьма не лгала, и юный Ролан получит отличное воспитание и заботу. В той же степени, как настоящей заботы не получал сам Орландо. Пусть у него будет другой отец и настоящее детство. Образы смазались и сменились на мертвецов с клинками, а затем на огромную чашу, полную крови. Багряные бурлящие, выплескивающие через край, как кипяток. Покойники припадают к ней, обрастая плотью, жадно лакают и не могут остановиться. В зыбкой дымке над ними проступает очертание многокрылой твари, состоящей из огненных колец и тысячи глаз. В какой-то момент мертвецы, превратившиеся в Серкана и Гаспара, оторвались от чаши. Схватили Орландо и подтянули к ней, стараясь окунуть лицом в бурлящую кровь. Парень очнулся от собственного крика и цепких пальцев, впившихся в плечо. Глянул на Краса, бледного в свете полной луны, как снег, несмотря на загар. Мальчишка молча указал на подножие скалы. Ветер унес песок, обнажив руины, изъеденные временем до дыр, рухнувшие башни и широкие здания с развалившимися куполами. Скала поднимается из мощенной площади, обнесенная высоким бортиком из черного гранита. Орландо с холодком осознал, что скала – просто огромный причудливый фонтан. Стоит тягучая тишина, и только эхо вопля, затухая, мечется среди руин. Орландо утер лицо, помассировал глаза указательным большим пальцами. В пещеру задувает холодный воздух, Крас кутается в плащ и затравленно выглядывает наружу. «Долго я спал», – просипел Орландо. «Несколько часов». Мечник еще раз глянул на оголившиеся руины и пробормотал. Видимо, ветер уж очень сильный был. «Нет, песок сам отхлынул, стоило показаться куполу вон той башни», — пояснил Крас. Голос мальчишки дрожит от страха и холода. Одной рукой крестится, а другой вычерчивает причудливые символы. Бормочет под нос что-то про Деву Марию и некоего Сварога. Орландо вгляделся вниз, прикидывая варианты. Город выглядит довольно древним и явно был возведен до распятия. Даже больше того, внутренний голос нашептывает, что пески пожрали эти улицы задолго до рождения Христа или Яфета. «Песок просто исчез?» – спросил Орландо. «Нет, растекся в стороны за полчаса где-то. Я сначала не замечал». «Ясно». Рапира с тихим шелестом покинула ножны, клинок сверкнул в лунном свете. Орландо хмыкнул, увидев горящий алым сердечник и блеклое сияние от остального металла. «А вот это точно неспроста». «Ты же не собираешься туда спускаться», — выпалил Крас, вцепившись в каменную стену. «Собираюсь. Можешь остаться здесь». Орландо выбрался из пещеры и, не оглядываясь, пошел вниз по проточенному водой каналу. Хватаясь за выступы и кустарник, Крас длинно выругался на языке славян, вставляя словечки степных народов, последовал за ним. «Это очень плохая идея». «Привыкай, я их полон», — не оборачиваясь, — ответил Орландо. «Это совершенно безрассудно. Я не настолько стар, чтобы слушать рассудок». Древняя брусчатка зазвенела под сапогами, как керамическая плитка. Орландо шагает, оглядывая темные зевы проломов в стенах домов, подергивает ноздрями. Мальчишка идет за ним так близко, что почти бьется носом в поясницу, стискивает кинжал и судорожно озирается на любой шорох. Рапира в руках Орландо сияет ярче, будто облитая горящим спиртом. Свечение кровавого сердечника расползается к лезвию и острию. Кажется, еще немного, и на брусчатку упадут алые капли. Фехтовальщик остановился у входа в приземистое круглое здание с уцелевшей покатой крышей и золотым шпилем. Склонил голову из-под лобья, глядя в мрачный проем. Внутри попарно зажигаются красные огоньки. Слышен шорох и стоны, костяное клацанье. Темнота выплюнула тощие фигуры в обрывках одежды и с длинными космами цвета высохшего мха. Их можно принять за измученных людей, но глаза горят адским пламенем, а белые губы раздвинуты клыками с палец взрослого мужчины. Чудовища порываются кинуться на людей, но словно бьются о невидимую стену и рыча отступают. Расступаются, освобождая путь новым, и история повторяется. Вскоре тварей набралось несколько десятков, и на свет показался некто, едва похожий на человека, огромный, с длинными руками, обтянутыми желтой кожей. На плечах сохранились обрывки одежды, а голову венчает истлевший тюрбан. Лицо, вытянутое, как у пса, украшает седая борода, а пасть не закрывается от обилия изогнутых внутрь клыков. Существо застыло, подойдя ближе всех, вытянуло лапу и ткнуло в Орландо тонким пальцем, увенчанным черным когтем. «Ты? Кто ты?» «О», — сказал Орландо, чувствуя, как в спину вжимается перепуганный Крас, и странным образом черпая из этого уверенность. «Говорить умеете, и даже по-человечески». «В Корс-Гатор забредают гости, а кровь есть знание», — проскрипело чудовище. «Кто ты?» «Это не важно». «Важно. ты благоухаешь кровью Бога!» — рыкнула тварь, срываясь вперед и отскакивая, как пес, откнувшегося в морду факела. «Но ты не мы, ты не благословлен!» «Тут ты прав», — сказал Орландо, поднимая руку со шпагой и нацеливая острие в монстра. «Сложно не запачкаться, когда потрошишь тех, кто пьет эту дрянь, и тех, кто ею сочится. Можешь подойти ближе, и учуешь ужас в этой крови, в своей тоже». «Этот клинок, да, он убивал полубога. Почти скуля выдавила тварь, нервно бродя туда-сюда вдоль невидимого барьера. Ты не врешь. Отдай мальчишку и уходи». Крас дернулся и сильнее вцепился в одежду Орландо, а тот криво ухмыльнулся и приглашающе качнул рапирой. «А ты возьми». Чудовище вновь шагнуло и отскочило, остальные переглядываются и щерят желтушные клыки, больше напоминая гиен, намеревающихся напасть на льва. «Страшно? Ну что же вы, мне так скучно убивать обычных людей. Повеселите меня, ну хоть немного. Ну давайте все разом, хочу размяться перед сном». «Риск не стоит вечности», — наконец прорычала главная тварь, пятясь ко входу в здание. «Стоять!» — рявкнул Орландо, и чудовище покорно застыли, не спуская взгляда с рапиры. «Говори, кто ты, и почему мой клинок так реагирует на вас? Отвечай честно, я, возможно, отпущу вас». Мечник умолк, чувствуя, как в груди от напряжения рвутся тончайшие волокна, а кровь вскипает. «Момент истины. Чудище ли решатся атаковать, или отступят?» «Мое имя Салих ибн Ахмад», — прорычало чудовище, склоняя голову. «Султан жемчужины пустынь, града Корс-Гатор». «Ваша жемчужина давно не сверкает», — подметил Орландо, хмелее от собственной наглости. «Да, это так», — сказал султан-демон. «Однако мы живы, а твой меч, он чувствует подобное. Этот металл помнит, как пил кровь бога, разбавленную в сыне человеческом. А мы помним, как посланники старших богов спускались в мир и одаряли смертных женщин. Прошу, пощади нас, мы были наглы, самоуверены и слишком голодны. Мы не узнали истинного человека, прости нас». Чудовище опустилось на колени, протянув лапы к Орландо, остальные последовали примеру. Площадь наполнила многоголосое бормотание на давно мертвом языке. Эхо разлетелось по руинам, резонируя и спутываясь. «Хочешь сказать, кровь Бога была и до Христа?» — спросил Орландо. «Мне знакомо это имя, но мы никогда не встречали этого полубога», — проскулил Салих ибн Ахмад. «Обычная кровь дает слишком мало знания. Но да, раньше земли полнились детьми смертных женщин и посланников богов, до потопа и после. Прошу, человек, пощади». «Мое имя Орландо Бич Божий. Запомни это, тварь. А теперь я требую твою руку в цену прощения». Султан мелко затрясся, поднялся, держась за левое предплечье, и... вцепился пастью в бицепс, хрустнуло, и под ноги упала дергающаяся рука. Пальцы судорожно сжимаются и разжимаются, как паучьи лапы. Орландо смерил ее взглядом и рыкнул. «Убирайтесь». Когда последнее чудовище скрылось в темноте, Орландо повернулся и пошел прочь, нервно сглатывая, едва сгибая колени. Руки мелко трясутся, а вдоль хребта прокатываются волны ледяной дрожи. Бои с Гаспаром и Серкана выиграл чудом и только угробив здоровье. Реши эти твари напасть скопом, он бы и третий не завалил. Не помня себя, вернулся в пещеру и только тогда осознал, что Крас тащит руку монстра. «Какого черта?» – прошептал Орландо. «Но ты ж сам сказал, что забираешь его лапу. А тут еще и кольца, перстни и браслет. Золотые!» – пролепетал мальчишка, стискивая жуткий трофей. Мечник вздохнул и сказал. «Снимай их, а как только взойдет солнце, убираемся отсюда, как можно дальше». Орландо не заметил, как уснул, а очнувшись, обнаружил Краса, сжигающего лапу в чахлом костерке из веток кустов. Сухая плоть горит не хуже древесины, но источает дикий смрад. Мальчик подбежал к Орландо и протянул пригоршню украшений. Несколько перстней с красными и черно-голубыми камнями, кольца, покрытые гравировкой, отдаленно напоминающие арабскую вязь, плетеный браслет из красного золота и приплюснутая цепочка из серебристого металла. «О, я их вымыл с песком, даже над огнем прокалил». «Спасибо», — пробормотал Орландо автоматом, цепляя браслет на левое запястье и подхватывая пару колец. «Остальное забирай». Крас просиял, словно и не было ночного ужаса, сыпал драгоценности в карман. Стремглав выбежал из пещеры под лучи яростного солнца. Орландо вышел, закутывая голову платком, остановился. Песка стало куда больше, теперь рыжие дюны поднимаются до самого грота. Глава 11. Тощий человек слизывает красные капли с серебряного блюдца, жадно, с горящими безумием глазами. Тягучие бусины срываются с пальцев Терция Гвозденосца, стоящего на балконе, и разбиваются о серый металл. Сотни людей толпятся внизу, подставляя блюдо под них, а гигант с ленивым интересом водит рукой, вынуждая бедняков бросаться следом. В стороне у входа в комнату замер Папа Римский и человек в сером рубище, с глубоким капюшоном, скрывающим лицо. Урбан наблюдает за причащением с брезгливостью и недоумением. На лбу пролегают глубокие морщины. «Это так обязательно?» — наконец спросил понтифик. «Мы могли бы воссоздать божественную из твоей крови, как это сделал прошлый папа». Терций кивнул и сказал, продолжая наблюдать за беснующейся толпой. «Возможно, только у вас нет столько времени и ресурсов. Твой предшественник брал кровь у меня, у Люцерна и Клавдия. Последние не пережили его жажды. Так что довольствуйся тем, что есть». Папа промолчал, приблизился к ограждению, наблюдая, как испившие крови гвозденосца падают в корчах, истерично вопя молитвы. Голоса сплетаются в раздирающий уши гул, а толпа напоминает серое море. Нет зверя с тысячей лиц и одним безумным взглядом на всех. Человек в рубище стоит неподвижно, словно выточенный из гранита. Даже грудь не вздымается. Ткань скрывает лицо, но не подбородок, и видно широкую улыбку с длинными клыками, слишком тонкими и острыми, чтобы быть человеческими. От одного взгляда на него пробирает дрожь. Урбан отводит взгляд, невольно гадая, из каких глубин преисподней выбрался этот отшельник и как гвозденосец заставил его служить. «Они», — продолжает Терций, взмахивая рукой и понуждая толпу качнуться за драгоценными каплями, — «послужат прекрасно. Они пройдут через пол Европы». Воскликнул Урбан, наблюдая, как бедняки кидаются друг на друга, подобно псам, и как они же пускают в ход зубы. «Цель оправдывает средства», — ответил Терций, пожимая плечами. «Не думаешь ли ты, что святое воинство одолеет Магометан без сопротивления?» «Петр». Человек в рубище шагнул к парапету и откинул капюшон, низко поклонился. «Я внемлю, господин. Проследи, чтоб благословение разошлось по остальным, и выдвигайся к Константинополю. Чем больше наберешь, тем лучше. Там я тебя встречу с остальными. Не разочаруй меня». «Ты хочешь набрать еще людей?» — воскликнул Урбан, обернулся на гиганта. «Ты и без того причастил больше необходимого». «Больше не собираюсь, да и незачем. Люди не более чем стог сухого сена. Стоит паре травинок вспыхнуть, как полыхнут остальные. Даже сильнее изначально загоревшихся». «Но...» «Никаких «но», — перебил Терций. «Собираю армию настоящую, пока я ищу потомка Алариха. Поверьте, ребята попьют немало заблудшей крови». Урбан бросил взгляд вниз и зябко передернул плечами. Нализавшиеся крови бродяги успели загрызть двоих, глаза их словно горящие угли. Отступил на два шага и скрылся в темноте. Опустился на колени перед огромным распятием на стене, сложил ладони и зашептал молитву. Петр проводил понтифика взглядом, обернулся к гвозденосцу и спросил. «Господин, чего мне ожидать?» «Мы отправимся с тобой через пролив, так что следи, чтобы твои трутни не нападали на моих солдат. На той стороне... делай, что хочешь. Главное, прикрой нас от лишнего внимания». Орландо покрутил браслет на запястье. Металл, несмотря на жуткий солнцепек, остается прохладным, даже холодным. Будто только что подняли со дна ледяных ключей. Золотые нити собираются в причудливые символы и сценки. Кожу запястья приятно покалывает. Солнце давит на плечи и затылок, норовит выдавить из парня остатки влаги. Песок под ботинками мерзко скрипит и блестит, как посыпанный зеркальной крошкой. По левую руку плетется крас, голову повесил и безучастно пялится под ноги. Ветер только усиливает жар, и Орландо начинает казаться, что их заперли в бане. Проклятый город остается далеко позади, погребенный в песках. За спиной два малых оазиса. Вода кончается, еды осталось на пару дней. Трофейные украшения все не выходят из головы. Под подушечкой пальца мягкое плетение затвердело и слилось в сплошную пластину. «Ты точно не колдун?» – прохрипел Крас, в очередной раз сбившись с шага. «Точно. Жаль, наколдовал бы дождь, а то небо да блевот чистое». Орландо поднял взгляд на водянисто-голубую бездну, коснулся шрама на руке и пробормотал. Надвигается шторм. Глава 12. Крас рухнул лицом в песок, да так и остался лежать. Ветер треплет платок, и пытается раздуть одежду на спине, забрасывает песчинки. Орландо опустился рядом на колено, перевернул мальчика на спину и вгляделся в пустые глаза. Зрачки мелко подрагивают, будто следя за чем-то в небе. Спекшиеся губы с треском размыкаются. Меж трещинок выступают густые алые капли. «Ты говорил, будет буря», — скрипуче прошептал Крас. Орландо коснулся бурдюка на поясе, отдернул руку, пустой, как и день назад. По барханам, накрывая людей, бегут серые тени. Совсем рядом проскакала длиннолапая мышь с огромными ушами. Мечник проводил ее боковым зрением, гадая, где зверек берет воду и как выживает в пекле, сравнимом с адским. Скинул с плеча рюкзак и подложил под голову путника. Повозившись, натянул над ним тент из плаща, воткнув в песок шпагу. В тени малец пролежал без движения несколько часов, но дыхание выровнялось. Орландо сидит рядом, потирая шрам на левом предплечье и глядя на горизонт. Он сбился со счета дням блуждания по пустыне, от крохотных оазисов до высохших колодцев. Кажется, будто остальные люди вымерли, словно прошлая жизнь была не более чем сном. Последние два дня их дразнил мираж озера и зыбких башен. Ветер часто менялся, иногда пах влагой, особенно к вечеру, а застарелый шрам начинал ныть. Орландо каждый раз вздрагивал и щупал его в надежде на скорый дождь. Однако боль быстро уходила, только усиливая жажду. «Если Бог есть, он хреновый шутник», — просипел Орландо, чувствуя, как потрескавшееся горло теряет последнюю воду. «О чем это ты?» — выдавил Крас, глядя из-под опущенных век. Мечник вытянул руку к горизонту, уголки губ дрогнули. Мальчик с натугой выгнулся, охнул. Небо затянуто бурлящей хмарью, надвигающейся с величавой неспешностью. Ветер заметно похолодал и полнится водяной пылью. Приносит глухое ворчание. «Что это?» – прошептал Крас. «Буря? Вставай, нужно забраться на вон тот бархан». Орландо указал на холм песка, едва вздымающийся над поверхностью. Поодаль высится целая гора, как и с другой стороны. «Зачем?» «Старики советовали», — пояснил мечник, поднимаясь и протягивая ладонь. «Не хотелось бы утонуть». «Утонуть в пустыне?» — простонал Крас, хватаясь за руку. «Ха! Будет что рассказать». Вместе вскарабкались по горячему песку. Орландо торопливо снял с себя и мальчика все металлическое и накрыл плащом. Стремительно темнеет, воздух стал влажным и вязким. Дышать тяжело. Крас сидит, положив руки на колени. Голову бессильно свесил. Порывы ветра норовят опрокинуть и покатить, как сухой лист. А что, если дождя не... Поток ледяной воды, ударивший сверху, оборвал мальчика. Опрокинул на бок, вдавливая мгновенно отсыревший песок. Сияющая первосветом зарница расколола небо от горизонта до горизонта, разбежалась по тучам паутиной молнии. Каскад разрядов со злостью бьет по барханам вокруг, шипит испаряющаяся вода, воздух трещит, разрывая уши. Крас кое-как поднялся, чувствуя, как вода бьет по спине и плечам. Огляделся и увидел Орландо, стоящего поодаль в полный рост. Франк держит бурдюки и старается наполнить, игнорируя вспышки молний. Мальчишка вскрикнул и указал пальцем вниз. Бурлящие потоки стекают в низины меж барханов, сплетаются в полноводные реки, вымывающие песок, обнажая землю. Орландо, осознав тщетность попыток, бросился копать ямку в мокром песке. Крас последовал примеру и со смехом плюхнулся, глядя, как ее мгновенно наполнила вода. Одежда промокла, воздух стал холодный, как осенней ночью. Зарницы сверкают чаще, а за тучами чудится движение, чего-то огромного и злобного. Грохот, треск и гул давят на уши, и, кажется, в мире нет других звуков. В очередной вспышке Крас увидел Орландо со шпагой и странную чешуйчатую тварь, похожую на человека, покрытого чешуей и со змеиной мордой. Вспышка. Существо замахивается на человека широким скиметаром. Вспышка. Вместо лапы – косой обрубок, и голова свисает за спину на клочке шкуры. Орландо стоит оскалившись. Каскад вспышек, перемежающийся дробящим череп грохотом. По бархану карабкаются пять тварей. Движения кажутся дерганными. В могучих лапах отражают свет копья и кривые мечи. Крас цепился в кинжал, пытаясь разглядеть Орландо. В мгновение темноты один ящеролюд разваливается на неравные части. Второй зарывается мордой в песок. Перед третьим мальчик разглядел нечто смазанное, а когда очередная молния осветила мир, чудовище исчезло, как и остальные. Основание соседнего бархана вымыл бурный поток, обнажив изрытую норами песчаную скалу. Крас вскрикнул, увидев выползающих наружу людей-ящеров, что исчезают в мутной воде. вздрогнул, ощутив на плече цепкие пальцы, развернулся, вскидывая кинжал, и застыл, глядя на Орландо. Мечник стоит, выпрямившись в полный рост, в правой руке рапира. Одежда промокла насквозь и облепила тело. Волосы скрывают лицо, опускаются на плечи. Подбородок и грудь красные от крови. «У вас кровь!» — выкрикнул Крас. Орландо кивнул и сказал, едва двигая губами. «Знаю. Моя». Очередной раскат грома пожрал слова, разнесся над пенными реками и плещущимися в них ящерами. Новых охотников до человечины не нашлось. Крас видит, как некоторые порываются скарабкаться на бархан, но, завидев мертвых сородичей, скрываются в воде. Орландо молча смотрит в пространство перед собой и игнорирует буйство стихии. Кровавая полоса тянется от подбородка и растекается по груди и животу. Мальчишка с ужасом осознал, что спаситель потерял сознание.